Глава 17. Бесовская шлюха. Эльм. Я чувствую приближение девицы, но едва не пропускаю момент, когда она валится ко мне из поднебесья. Ловлю ее у самой земли и, не успев удивиться, вижу, как в нескольких шагах от нас на землю падает другое тело. Мое обиталище становится людным. Что за нашествие? Тело шевелится, трясет головой с гривой до задницы. Я признаю в нем мальчишку не до колдуна. Тот, в свою очередь, пялится на меня прозрачными светлыми глазами и довольно резко отбегает на четвереньках подальше, неловко путаясь в своих волосах. Начинает читать банальное, но вполне себе действующее заклинание против нечисти. На коже проступают древние символы, генерирующие щит. Щит выглядит как рой злобных мушек, мельтешащих вокруг хозяина. Жужжат противно. «Ты не вправе причинить мне вред, демон!» — говорит мальчишка. Он уже встал и выглядит увереннее. «У тебя нет власти надо мной!» «Нету, соглашаюсь я, потому что ты мне нахрен не нужен!» Отворачиваюсь к девице, но мальчишка поднимает голос, распуская сеть гильдроставов. Она липнет ко мне осенней паутинкой, щекотно мешает. «Успокойся, придурок!» — говорю я. «Если хочешь приглядеть за подружкой, стой спокойно, а то позову Клару!» Клара уже вертится неподалеку, сужая круги, как акула, медленно, но верно. Мальчишка нервно следит за ней, кусает губы, смотрит на меня с оценивающим прищуром. «Можно пару вопросов?» «Молодец!» Поменял истерический тон на нормальный. «Можно, — говорю я. Только пару, у меня обед стынет. Так что же тебя сюда привело? Ну не таись, открой душеньку, что тебе нужно от старого инкуба?» «Он сильный медиум. Посланная им мыслеформа до такой степени четкая и объемная, что я словно материализуюсь полутемной комнатушке, где на скомканных простынях извивается светловолосая красотка, бывшая красотка, ибо сейчас ее черты искажены злобной гримасой, искривленный в беззвучном вопле рот, пенится слюной, и на светлой ткани нижнего белья проступают темные пятна исторгаемых испражнений. «Получила по заслугам, — констатирую я. «Бывает, я чувствовал в ней мертвяка», — глухо говорит мальчишка. «Он не отвечает на призыв». «Старый мертвяк», — поясняю я. «Ему твои латинские песнопения как писк комара. Ты еще прибавь к диагнозу трех лярв и...» Я задумываюсь, вспоминая недавний ритуал юных чернокнижников. «Одного гаденыша. Случай тяжелый, но девица. Кто она тебе? Сестра? Еще полгода протянет. Максимум год. Мои соболезнования». «Как их изгнать?» «Никак, — говорю я. Для изгнания мертвяка нужен колдун, работающий с хтоническими божествами. Но тогда усилятся лярвы. То есть параллельно нужно еще гонять лярв в христианском режиме, а гаденыша травить кладбищенской магией через жертвоприношение. И все это одновременно. Как ты себе это представляешь? Я никак». «Насколько я знаю, сильный демон может уничтожить низшие формы нежити». Голос мальчишки дрожит, но он не отстает. «Мое гостеприимство теряет терпение, и я обрываю эти нелепые страдания. «Может, — говорю я, — ищи, проси, надейся. Извини, малыш, но мне пора на свидание». И с радостным возбуждением привлекаю к себе беспамятную девицу, активируя портал печати и погружаясь в знакомый аромат цветов ириса. «Сука!» Мой вопль оглушает меня самого. Хочу рвать и метать, но не могу себе позволить тратить энергию. Сегодня мой запас не пополнится. Подвал девицы встретил меня пустотой идиотского умиротворения, а замершее веретено я едва нашел в темноте по едва заметному свечению центральной спирали. Толку-то? «Сука!» — повторяю я горестно. «Ты обесточил девицу. По роже вижу, что ты. Ну и зачем столько энергии пустил по ветру, а? Тебе-то от этого какая выгода?» «Обесточил? Ты это так воспринимаешь?» «Раздражает он меня невероятно, но далеко стоит говнюк. Не доберусь до него, а с таким бы удовольствием вбил бы ему в пасть эту самодовольную ухмылочку». Вместе с зубами вбил бы. «Пользуясь твоей терминологией, — продолжает говнюк, — я ее еще не раз обесточу так, чтобы тебе уже ничего не досталось. Вообще ничего!» На секунду я теряю самообладание. Рвусь вперед, забыв про цепь. Мальчишка отпрыгивает прочь, явно не ожидая от меня такой прыти. Проходит несколько секунд, и я с тоской вижу, как страх в его глазах сменяется искренним интересом. Он приближается почти вплотную, глядя, как я беснуюсь на пределе возможностей. Это весьма унизительно. Собрав волю в жесткие рукавицы смирения, я гашу эмоции и отползаю прочь. «Ого, какой интересный случай! А я-то все в толк не мог взять. Чего ты жертву к себе тащишь?» Удовлетворенно заявляет говнюк. «А ты, оказывается, прикован. Тяжело тебе, да?» Мошки вьются, кружатся вокруг него. Их покров достаточно плотен, чтобы защитить от вторжения, но не для поверхностного сканирования. Дерьма у говнюка набирается вполне достаточно. «Нелегко, — отвечаю я, — приходится всякую мразь терпеть рядом, а ведь я почти обрадовался гостям, решил, что ты белый рыцарь, решивший спасти невинную девицу от злобного демона, а в результате получил очередное подтверждение гнилой человеческой сути. К девице ты равнодушен и используешь ее как проводника лишь потому, что обойтись без нее не можешь, а иначе бы и пальцем не пошевелил. Что, гнида, задумал со мной девицей торговать? Запугать меня? Да я таких, как она, с десяток отымею к тому времени, когда ты себе вены резать будешь на сестринской могилке. Я прав?» Говнюк молчит. «Прав, подтверждаю я. Не закрывайся, все равно нащупаю твои слабые местечки. Ага, повышенное чувство ответственности, семейные узы, раскаяние. Ох, какие мы чувствительные! Вот оно что! Ради сестры стараешься. Молодец! Самобичевание до самопожертвования. А что ниже? Ниже, глубже. Любопытнее. Любишь сестренку, да вот только твоя любовь не братская, а плотская. Сам знаешь, вот и девок себе ищешь таких, чтобы ни волоском, ни духом не походили на сестру других». «Ничего, я с этим справлюсь. Ничего нового ты мне не открыл», — отвечает мальчишка почти спокойно, но его самообладание граничит с отчаянием. «Я от вашей породы еще и не такой правды наслышался, но я здесь не для исповеди и говорю честно, мне нужна твоя помощь. Помощь я оплачу на определенных условиях, так что, может, нам перестать скалить зубы и перейти к соглашению?» «Недоумеваю. Удивляюсь, интересуюсь. Инкуб в шоке. Меня приглашают к деловому сотрудничеству. Соглашаюсь выслушать. Мальчишка бормочет под нос отменяющие заклятия. Круговорот мошек замирает и осыпается серой пылью. Я напрягаюсь, готовясь запустить сканеры поглубже, но застарелый смрад червоточин заставляет меня отступить в порыве отвращения. Сотрудничество с вот этим Ротто Инкуло? «Пшел вон отсюда, Финочьо!» — говорю я мальчишке, не скрывая презрения. «Это сколько же некропаразитов ты пропустил через себя? Ты мерзок, отвали и сдохни где-нибудь подальше, шлюха бесовская!» Мои слова жалят и язвят. Я доволен. Мальчишка на секунду прикрывает глаза, скрывая поспудно вызревшую боль и даже не пытаясь восстановить защитный барьер. Ветер развеивает мошек. «Не ожидал, что инкуб будет моим судьей в делах морали!» Смешок парня сух, как бесплодная потрескавшаяся земля, на которой он стоит. «Но за опыт надо платить, не так ли? Как ты заметил, с опытом у меня все в порядке, так что я не разочарую очередного демона. Бесовская шлюха, говоришь? Хочешь, я стану твоей шлюхой, а, инкуб?»